День 15. Я стою на берегу моря, совсем одна. А вокруг меня царит спокойствие и тишина. Слышится только шум прибоя. Я стою совсем одна, но я не одинока. Я свободна, как море. Утром, когда выпал первый снег, тело, точнее то, что осталось от тела Адама, увезли родным. Я не стала прощаться. Да и никто мне не предложил, с чем прощаться, с кусками опаленной плоти. От Адама ничего не осталось, только обрывистые воспоминания, щедро посыпанные чувством стыда и вины, которую я испытываю на протяжении этих 5 дней. Конечно, можно себя успокаивать и говорить, что моя вина минимальна, но самой себе можно признаться. Я убила этого человека. Хлопнула дверь. Это Дерек. Он уже пару дней как вернулся из больницы. Еле ходит, но упорно не желает отдыхать. После завтрака мы уезжаем. Я отдельно, он отдельно. Каллахин включил меня в программу защиты свидетелей. Уж не знаю, с чего ему на ум пришла столь бредовая идея, но я ему благодарна за нее. Это ускорит процесс. Больше никаких игр. Он придет за мной сегодня, завтра, а может и послезавтра. Он придет. И тогда я убью свой личный кошмар, или же он нахлынет на меня, и тогда я уже захлебнусь собственной кровью. Во всем этом есть свой плюс. Я больше не должна его искать. Хотя все может оказаться гораздо прозаичней. Дерек вошел в гостиную. Он прихрамывал и в целом выглядел паршиво. Помятый, усталый, недосыпающий, дядька с острым неврозом. Встретишь такого в темном переулке и, не задумываясь, примешь за маньяка. Промок под снегом, если пальто не снимет, то лужа с него натечет. Снял, бросил в угол, встряхнул мокрыми волосами. Поморщился, сжал подрагивающими пальцами виски. Еще и глаз дергается, правый. Грудь вздымается не хуже, чем у юной особы, которую только что лишили чести. Сильно он разъярен, что только подтверждает мои догадки о прозаичности. И, судя по перекошенному от злобы лицу Дерека, я не ошибаюсь. Опять. «Ты знала, да?» Сколько экспрессии в движении и голосе. «Знала что?» Не поднимаясь с дивана, на котором лежала уже первые сутки, вяло поинтересовалась я. «Не придуривайся!» Дерек подскочил ко мне и склонился. «Ты все знала!» «Каллахин мертв, предположила я. «А то ты не в курсе. Да, он мертв, а также почти весь его отдел. Полюбуйся!» Дерек схватил пульт от телевизора и включил раздражающую мои нервы коробку. Он щелкал каналами один за другим. «Ужаснейшая трагедия потрясла Вашингтон. Сегодня в 10 утра местного времени был совершен теракт в центре города. Неизвестные взорвали здание Центрально-разведывательного управления. По предварительным данным, число жертв насчитывает более 100 погибших и 50 тяжело раненых. Пока ни одна из террористических группировок не взяла ответственность на себя. Трагедия, произошедшая несколько часов назад, не уступает по своему масштабу катастрофе, случившейся 11 сентября». Голос ведущий затих, поскольку Дерек выключил телевизор, отбросил пульт и скинул мои ноги с дивана, сел, откинувшись на спинку. Кажется, срыв отнял у него последние силы, и сейчас коп готов умереть на месте. Я же подумываю всерьез заняться гаданием. Последние события, предсказанные мной, явно говорят о пророческом таланте. «И что ты молчишь?» Повернул он голову и посмотрел на меня из-под лобья. «А что мне сказать?» «Я вполне ожидала этого. Но не стоит срывать на мне злость. Ты знаешь, не хуже меня. Каждое произнесенное слово Бабет Аркинс воспринимается властями как очередная ложь. Так скажи мне, как я могла предотвратить это? Из чего бы мне так поступать?» Приподнялась я на локтях с диванной подушки. «Каллахин не успел отправить приказ Гольфри, что операция переходит под контроль, и мы здесь больше не нужны. И в ближайшее время этот приказ никто не отдаст. Разве не стимул помочь властям?» «Нет», — улыбнулась я, Дерек передернулся. «Мне не нужен этот приказ так же, как он не нужен кукловоду. Игра в самом разгаре, и никакой Каллахен или еще бог знает кто не имеет права вмешиваться. Так и быть, я помогу тебе слегка понять». Вздохнула я, убрав улыбку, и села плечом к плечу с Дереком. «Опять будешь пороть чушь о всемогущем кукловоде?» Сарказм так и пёр из копа. «На этот раз речь пойдет о Мини Торн. Милая девочка. Кукловод познакомился с ней раньше, чем я начала наш общий с ним вояж. Поэтому о Мини я знаю немного. Точнее, недостаточно. Но одно я узнала о ней. К сожалению, поняла, кто она такая, слишком поздно. Родители девочки выбрали весьма оригинальную и рискованную работу. Оба были подрывниками, с одним отличием. Отец Мины работал в группе по обезвреживанию бомб, а мать закладывала их. Не подумай ничего такого. Женщина взрывала старые и ненужные объекты. Милая профессия, не так ли?» Меня развеселила туго соображающая физиономия Дерека. «Хочешь сказать, что взрывы устроила Мина? Как? Она в больнице!» — покачал головой коп. Она всегда, по словам кукловода, отличалась смекалкой. С детства родители не скрывали от нее своего занятия. Девочка быстро поняла, что к чему, но даже не смея ее в чем-то обвинять или упрекать. Замечая, как у Дерека сжались кулаки, предупредила я. «Это еще почему? С твоих слов выходит именно она». «Да, именно она. Скажи, ты же видел ее в больнице?» — уточнила я. «Видел», — кивнул Дерек. «А теперь представь, сколько времени она терпела, прежде чем начала помогать. Думаешь, ты бы дольше продержался? Я вот совсем не уверена. Поскольку мне бы хватило пореза, полученного от кукловода, чтобы начать заливаться, как соловей, рассказывая обо всем, что знаю и о чем не ведаю. Но так как? Все еще считаешь, что Мина виновата?» Зло спросила я. «Почему кукловод оставил ее в живых? Тогда, в первый раз?» Не ответил на мой вопрос Дерек, зато задал свои. Он и не оставлял. Она сама сбежала. И даже напугала нашего затейника. Она смастерила из подручных материалов мини-бомбу, пока сидела в подвале своего дома. А кукловод развлекался с ее родителями. И взорвала собственный дом, хотя об этом никогда нигде не упоминалось. Тогда-то и почил один из помощников кукловода — Станис. Это произошло ровно за год до моего похищения. «Как интересно. А главное, нельзя узнать наверняка, врешь ли ты». Потер лоб Дерек. Его голос скорее уставшим был, чем неверящим. «Отчего же нельзя? Ты всегда можешь спросить об этом у своего начальника. Уж он-то знает, что я не лгу». «Да какой он мне начальник? Хочешь знать основную причину, почему меня подстрелили?» Внезапно разоткровенничался коп. «Не сомневаюсь, что ты что-то нарыл на Гольфри», — усмехнулась я. «Вот именно. Знаешь, меня раньше не особо интересовали его методы по добыче информации, пока я не понял, чем он расплачивался за нее и за свою должность». Дерек периодически срывался на истеричные нотки, отчего становилось очевидно. Для него новые сведения были настоящим открытием. «Кукловод умеет подкупать», — кивнула я. «Он может управлять разными рычагами давления. В отличие от меня, мелкой шантажистки, наш маньяк способен серьезно заинтересовать и интриговать. В этом нет ничего удивительного», — пожала я плечами. «Для кого как? Я пахал на этой работе 15 лет. Задницу рвал, в прямом смысле этого слова, за идею. А что он? Позволяет последним отморозкам управлять не только собой, но и сотнями людей. А ты? Почему ты ничего не сказала? Не попыталась выставить на суд общественности все те кошмарные пытки, которым отдел «Браво» тебя подвергал? Почему молчала?» Дерек резко вскочил и тут же пошатнулся. Я приблизилась к нему и, приобняв с некоторой долей силы, уложила на диван. Сама присела рядом на ковер и погладила копа по груди, часто вздымающейся от переполнявших его эмоций. Дерек смотрел на меня с таким сожалением, что я, не выдержав, опустила глаза и сжала в кулак свободную руку. Он имеет право знать, и я не стану снова молчать. Я очень долго думала. Точнее сказать, анализировала. Мне всегда казалось крайне странным то, что кукловод отпустил меня. Это действительно казалось мне странным. Если бы я убила его, тогда понятно. Или если бы он убил меня, но иначе картина не вырисовывалась. В случае, когда за основу берется именно мой побег, а если, к примеру, предположить, что я вовсе не сбежала, что меня отпустили, кукловод просто взял и отпустил. Вопрос «Зачем?» Что ему толку от моего освобождения? Это лишняя проблема, опять же, если учитывать, что меня спасают из лап маньяка. «К чему ты ведешь?» — перебил меня коп. Ему не терпелось понять, о чем я говорю. «Не перебивай. Я подвожу к этому». Гольфри, долгое время танцующий, как крыса под дудку крысолова, кукловода, наконец заполучил, по его мнению, самый желанный трофей своего врага. А что можно сделать с трофеем? Отыграться на нем, утвердительно произнес Дерек. Вот именно. И Гольфри с удовольствием оттянулся на мне. Но тут вмешивается генерал другого отдела и спасает его жертву. По всем представлениям Гольфри и кукловода есть два варианта развития событий. Первый — я начинаю активно жаловаться, и второй — плавно перетекающий из первого. «Ты возвращаешься, но уже по собственной воле к кукловоду», — подхватил мою невысказанную фразу Дерек. «Угадал. Что же делаю я? Не возвращаюсь и не жалуюсь. Просто ухожу». Гольфри это на какое-то время успокаивает, ровно до того, как кукловод не начинает вырезать его людей, которые слишком ответственно подошли к приказу Гольфри разговорить меня. А сам наш игрок, понимая, что возвращаться я не горю желанием, начинает новую игру, не без помощи Гольфри, который, в свою очередь, хочет задобрить ублюдка. Вот такой вот расклад. Как тебе? Звучит правдоподобно? «Вполне», — усмехнулся Дерек. «Я бы даже сказал, очень правдоподобно. Ты, впрочем, как и всегда, просчитала все. Одного я не пойму», — признался коп. «Чего же?» Уже зная, что он спросит, все же решила я потянуть время. «Зачем столько сложных комбинаций, чтобы вернуть тебя? Что такого ценного в обычной девчонке?» И он меня не разочаровал. «Наверное, моя ценность состоит в том, что по нашим с кукловодом венам течет одна кровь», — улыбнулась я. «Вот это новость!» Глаза Дерека расширились в удивлении. Самое время попросить его ответить на интересующий меня вопрос. «Баш на баш. Я тебе, ты мне. Что ты хочешь знать?» Все еще в шоке рассеянно осведомился коп. «Почему ты так уверен, что кукловод жив?» Наступила неловкая тишина. Точнее, для Дерека неловкая, а для меня нормальная, напряженная. Он решал, говорить мне правду или нет. Также я до этого решала, делиться информацией или нет. Наконец, кивнув самому себе, он посмотрел на меня, сузив глаза. «Я ни за что не поверю, что кукловод мог умереть от бомбы на заводе. И еще даже до твоего признания о вашем родстве, я был уверен, что он никогда не отпустил тебя оттуда живой, если бы сам был обречен умереть. Да и Гольфри молчит. А это значит, что господин пока не давал никаких распоряжений. Он проинформировал, что жив и здоров. Жаль только, что все остальные успели похоронить кукловода. Пресса пестрит заголовками, что ужасный маньяк на днях почил. Дерек, почему ты просто не кинешь все это и не уедешь? Прямо сейчас?» И опять эта ненужная жалость вылазит из меня. «Ну какая мне разница, будет он жить или нет?» «Потому что мне уже поздно что-то кидать и уезжать тоже некуда. Да и зачем? Я не против посидеть в первом ряду и посмотреть, чем закончится эта игра». Легкое касание его сухой горячей ладони к моей, но руку он сразу же убрал. «Больше никакого контроля?» Я отняла свою ладонь от его груди и потерла лицо. «Да, Бабет, больше никакого контроля. Я снимаю с себя все полномочия, делай то, что должна. Останавливать не стану. Похоже, ты лучше меня справишься со всем этим. Я же всего лишь старый коп, которого успели списать со счетов еще в тот момент, когда подписали приказ на выполнение задания, что было мне изначально не по зубам». Печальная усмешка на секунду появилась на лице Дерека и моментально исчезла. «Он не дурак. Он просто человек, пытавшийся сделать все возможное, и только сейчас я начала это понимать. Дерек знал, просчитывал меня с самого первого дня, и он умело скрывал, что все понимал. И мои неуклюжие предостережения, и глупые попытки оттеснить его, и даже мою жалость. Он понимал. Спасибо». Все, что я могла ему сказать, поднявшись на затекшие ноги, я направилась к себе в комнату. «Пора собираться в школу, а то опоздаю». У дверей сообразила, что у меня нет подходящей верхней одежды. Моя кофта поверх еще одной, старая юбка, под которой такие же старые и не раз латанные вискозные колготки, вряд ли спасут меня от холода. Но Дерек, дремлющий на диване, мне в этом не помощник. Значит, придется довольствоваться тем, что имею, и не стоит себя приучать к чему-то большему. Потом будет тяжело отвыкать. Почти бегом я добралась до остановки. Пежо сигналило мне фарами. Грин. Это его машина. Ждать автобус слишком холодно, и проявлять ребячество я не намерена. Сейчас не до этого. Подскочив к машине, я открыла дверцу и села на переднее сиденье. На меня тут же накинули что-то теплое и шерстяное. Пальто. Повернула голову. Так и есть. Грин, наверное, снял свое пальто, оставшись в светлой рубашке и черных джинсах. Темные волосы еще больше потемнели от влаги, значит, он тоже попал под снегопад. «Пристегнись», — отрывисто бросил он хриплым голосом. Я последовала его совету, и мы тронулись с места. Машину он водил мастерски. Вроде и не быстро едем, но за окном со скоростью мелькают включенные из-за пасмурной погоды фонари и вывески на домах. Красиво. «Я поверил», — вернул меня в реальность Грин. «Это он. Как такое может быть, Крис? Как он мог? Ведь мы все...» Грин, притормозив на светофоре, ударил ладонями по рулю и тут же его сжал. Ему слишком больно признавать мою правоту и слишком мерзко от осознания, что совершенно не обязательно находиться несколько лет в лапах кукловода, чтобы начать насиловать и убивать. Но это нормально. Это пройдет. «Что вы все?» «Вы все побитые собаки. Шавки, что не могут кусаться, а только тявкать. Я могу быть какой угодно в ваших глазах». Но я не жалкая собачонка, которую стоит только поманить, и она прибежит на задних лапах и виляя хвостом. Улыбнулась я, повернувшись к Грину. «Ты в курсе, что от твоей улыбки мороз по коже?» Неожиданно сменил тему Грин. «В курсе», — кивнула я. «Поэтому редко улыбаюсь. Правда, ты своим взглядом мне не уступаешь?» «Кто не без греха?» Настроение Грина стало меняться. «Крис, что нам делать?» «Надо же, он додумался спросить моего совета. Раньше его мое мнение мало интересовало. Видимо, последние события выбили его из колеи. Что ж, я дам тебе совет, мальчик. Смотри, не пожалей, следуя ему. Для начала, ты проследил, куда ходит наш Иуда, когда требуется новое указание?» «Да, ты не поверишь». Усмехнулся Грин и включил печку на полную, заметив, что я продолжаю дрожать. «А ты испытай меня». «Гранд-отель. Президентский люкс. Ну как?» Заметив мою совершенно ничего не выражающую улыбку, Грин сморщил нос. «Могла бы и подыграть. Ты меня в тот момент не видела, когда я понял, что они совершенно не скрываются, будто так и ждут, чтобы их нашли». «Ты не прав», — покачала я головой. «Если бы не слежка, никто не додумался искать в лучшем отеле города маньяка мирового масштаба. Самого кукловода ты, конечно, не видел», — предположила я. «Не видел», — сжал губы Грин. «Не расстраивайся. Я на это и не рассчитывала». Попыталась приободрить я парня. «То есть?» — на секунду отвлекаясь от дороги, посмотрел на меня Грин. Было бы слишком просто заметить ты его. А наш маньяк не любит простоту. Я бы сказала, ненавидит. Почему ты так спокойна? Я слышал, о чем? О заводе? Или о моем знакомом, взлетевшем на воздух? А может, о сегодняшнем взрыве? Все это неприятно, но ожидаемо. Я чуть было не поморщилась от собственной лжи. Ожидаем был взрыв управления и смерть Монти, но никак не Винс. Не стоит о нем сейчас думать. Не стоит. Ты так спокойна. У него этому научилась. Злость нахлынула на Грина. На самом деле этому не учатся. Просто со временем приходит. И нет, я к этому пришла не благодаря ему. Скорее, из-за него. Грин, тебе, как и остальным, не понять. И это к лучшему. Ошибаешься. Я понимаю. Только все равно уже больше по привычке пытаюсь сделать тебя виноватой. Зная, что поступаю неправильно, хватит. Перебила я излияние Уайта. Ты прав, когда винишь меня. Вы все правы. Я могла. 1000 раз могла убить его. Но не убила. И это моя вина. Идиотка. Усмехнулся Грин, отчего я удивилась, и он еще сильнее растянул губы в усмешке и притормозил у здания школы. Я потянулась и отстегнула ремень безопасности, попыталась стянуть пальто, которое уже успела одеть, но Грин внезапно положил руку мне на плечо и, открывая дверцу машины, произнес: «Оставь себе, я в рубашке смотрюсь гораздо лучше». Что ж, раз он не против, отказываться не стану. Выходя из машины следом, застегивая по пути пуговицы, и только сейчас заметила, что позади лежит совершенно другое белое кашемировое пальто. А это идеально сидит по моей фигуре. Подарок? Сомневаюсь. Значит, подачка. Ладно, я не гордая. «Эй, ребята, подождите меня!» У самых дверей раздался позади крик Ника. «Привет, Ники-бой!» — кивнул ему Грин. «Крис, ты пришла, наконец! Думал, со скуки помру, пока тебя не было. Все таким тухлым казалось!» Улыбнулся Ник и, будто что-то вспомнив, торопливо продолжил. «Слышала последнюю новость? Это бомба!» Сегодня он не ходил на тренировку, и за долгое время впервые я увидела его утром не грязным и вспотевшим. Серая куртка в тон его джинсы и зимние кроссовки, на голове у Ника красовалась шапка с помпоном, от вида которой стало смешно. Он загадочно косился в мою сторону и не спешил открывать тайну новости бомбы. «Ты бы поторопился с рассказом. В школе это уже ни для кого не новость», — первым, заходя в школьный коридор, произнес Грин. «В общем, Круса посадили», — огорошил меня Ник. «Вот так, действительно новость». «И за что?» — поравнявшись со спортсменом, заинтересовалась я. «В полиции говорят, он убил любовника матери. Кажется, был скандал между его матерью и тем мужиком. Он стал бить мать Данте. Парень кинулся защищать и пырнул мужика кухонным ножом в шею. Теперь вот один в морге, а другой в камере. Ну как тебе это?» Кажется, Нику весело от всего происходящего. Что ж, для таких, как он, это нормально. «Чья была идея?» — перевела я взгляд на невозмутимо копающегося у себя в шкафчике Грина. «Не моя, если ты на это намекаешь. Да и вообще, это не идея была. Мы просто обсуждали на форуме, как бы повели себя в ситуации, если бы могли вернуться в прошлое и убить напавших на наши семьи». Захлопнул дверцу. Грин вопросительно глянул на меня, поскольку я не спешила идти за ним следом на урок. «А форум, на котором вы это обсуждали, был единственной связью с кукловодом. Не так ли?» Видя, что Ник собирается кивнуть, я зашипела. «Даже не смей. Не хочу точно знать, что связалась с полными придурками. Это надо было умудриться». «Ты чего так кипятишься? Сама же хотела, чтобы он отстал». «Какой наблюдательный мальчик Уайт». «Но не таким способом. Вы сами не понимаете, да? Никто из вас теперь не отличается от меня или кукловода». «Это еще почему?» — возмутился Ник. — «Потому что играть и ломать чужие жизни — цель маньяков!» Бросила я через плечо и первой вошла в класс. Коул сегодня был на редкость немногословен. На свою любимицу не смотрел, и создавалось впечатление, что голубки поругались. Как мило. Ничего, помирится, или каждый пойдет своей дорогой. Натали сверлила меня взглядом, невдомёк ей глупышке, что Грин интересуется только дамочками постарше. Ничего, со временем, если оно у нее будет, это пройдет. Любовь имеет одну поганую особенность — проходить. Впрочем, все имеет такую особенность. Уж я-то знаю. Винс мне нравился. Это пройдет. Гольфри я презираю. Это тоже пройдет. Моя привязанность к сестре и брату пройдет. Единственное, что никогда не пройдет, страх и ненависть к кукловоду. А он всегда добивался любви. Неразумный. «Сколько можно?» — воскликнул Коул, когда все словно по команде бросились из класса. Грэм опять дерется, и опять школьникам не терпится это увидеть. Мне неинтересно, как и Нику, Натали, Грину. Сидят будто приклеенные, даже Коул вышел из кабинета. «Скажи только честно, ты ведь знаешь, кто кукловод?» Внезапно обернувшись, задала вопрос в лоб мне Натали. «К сожалению, нет. Я не знаю. Есть подозрения, но это всего лишь подозрения. А я не люблю необдуманных обвинений». Дернулись они все, как по команде. Что за люди? Я вовсе не их имела в виду. «Тебе совсем не жаль Мину? Почему ты все время молчишь? Сегодня столько людей погибло!» Вскочила с места девчонка. «И что? Я открою тебе секрет. Все люди умирают». Серьезно произнесла я, но усмешки сдержать не удалось. «Да она издевается, Грин, Ник! Эта дура просто издевается над нами!» Окончательно взбесилась Натали. «И в мыслях не было», — развела я руками. «Понимаешь, Натали, ты слишком близко к сердцу принимаешь все это, в отличие от твоих друзей. Не так ли, ребята?» Окинула я взглядом Ника и Грина. «Подлый прием, согласна. Я заставляю их относиться к происходящему как к некой увлекательной забаве. Но если они начнут серьезно бороться за жизнь, как это делали остальные, я вряд ли уйду живой. Пусть лучше окончательно свихнутся именно они, а не я». «Натали, относись к жизни проще», — кивнул Ник мне, но обратился к девушке. «Какая уже разница? Мы все сдохли в тот момент, когда кукловод заскочил к нам в гости. Разве нет? К примеру, я. Тогда я думал, что выбрался, остался жив. Но это не так. Я умер. А сейчас просто изображаю жизнь. Как и Уайт, как и ты. Разве нет?» Он произнес вслух то, что я ношу в себе. И мне стало страшно. И противно. Самой себе я противна. Опять за счет чужих жизней я надеюсь отомстить и выжить. Я хочу использовать их. И мне придется действовать быстро, пока жалость не переборола желание жить. Тишина вокруг вынудила поднять глаза. Пока я копалась в себе, Натали и Ник боролись взглядами, и этот поединок выиграл Ник. Девушка устало опустилась на стул и, посмотрев на Грина, прохныкала. «Мы умрем, да?» «Я не знаю, Нат. Наш план полетел к чертям собачьим», — ударил кулаком по столу Грин. «Мы думали... Да и думали ли вообще? Привлечь внимание, выманить, заинтересовать, встретиться и убить. Какой это к черту план? Она права, называя нас дураками», — махнул на меня рукой Грин. «Какой это план? Насмотрелись фильмов, решили, что сможем. Да ничего мы не сможем. Овцы и волк. Как думаешь, чья возьмет? Мина думала, что ей удастся. И что в итоге? От нее остался кусок еле дышащей плоти. Данте уверял, что подобрался близко, сейчас он в тюрьме. Грэм? Про него вообще говорить нечего. Нас остается все меньше и меньше. Пора признать, что мы проиграли. Только сделали хуже». Злость кипела в парне. Он не знал, что делать. Зато понимал, что бессилен. Страшный коктейль. Почему Грин не осознал этого раньше? И был бы толк от его осознания. На самом деле это не они выманили кукловода, а он стравливал их и убивал поодиночке. Не хочу прерывать эту минуту откровений, но в класс возвращаются учащиеся. Поэтому помолчите. Перебила я Натали, собравшуюся что-то ответить Уайту. Через пару секунд двери распахнулись, впуская кучку одноклассников. Урок возобновился, только Коул был еще злее, чем в начале. Я только хмыкнула себе под нос и старалась не высовываться все оставшееся время. Последующие занятия прошли как в тумане, хотелось бы мне сказать. Но нет. Я с удовольствием отвечала на уроки тригонометрии, на химии был тест, к которому я успела подготовиться вчера. История прошла тоже довольно плодотворно. Мы изучали семью Тюдоров. Редкостные интриганты и сумасшедшие. Зато вошли в историю. В общем, учебный день прошел насыщенно, как для меня. С одноклассниками я только обменивалась вялыми приветствиями и на переменах отсиживалась в классе. Карманные деньги на обед я забыла дома, поэтому осталась без обеда. Живот скручивало, кое-что похуже. Страх. После занятий я собиралась сделать весьма неоднозначную вещь. Мне этого не хотелось, но я уже привыкла делать то, что мне не хочется. Тем более, что смысла оттягивать не было. Это как смерть. Перед ней не надышишься. Что толку оттягивать неизбежное? Когда прозвенел звонок с последнего урока, я неспешно собрала свои вещи, закинула сумку на плечо и, бросив пальто Грина около его шкафчика, вышла из школы. Я не гордая, как уже говорила. Просто не вижу смысла портить новую вещь, если сегодня мне будет суждено умереть. Конечно, я не рассчитываю на теплый прием, но даже если он окажется теплым, смогу попросить вернуть пальто завтра. Снег больше не шел, все застыло. Вокруг нет людей, нет звуков, стоит тишина. Давящая мертвая тишина. Проехала машина, иллюзия исчезла. Это всего лишь мой страх. Именно он давит, вынуждает мертветь мое тело и холодит кровь. Страх и не больше. Медленно пошла к остановке, оставляя после себя притоптанную вереницу белых следов. Солнце так и не выглянуло, а вечер еще не вступил в права. Как-то серо, тускло, страшно. Ненавижу себя за это. Да, на возможную смерть я иду не с высоко поднятой головой, а с трясущимися от страха руками и вжав голову в плечи. Хотя со стороны многие подумают, что это от холода, но какая мне разница до остальных? Сама я уверена в причине. Автобус остановился. Я на негнущихся ногах забралась в его теплое нутро. Выгребла из кармашка сумки центы, посчитала. Как раз хватит до билета в один конец. Как символично звучит. Фыркнула, отчего водитель покосился на меня. Сунула ему пригоршню монет и села на свободное место, отвернувшись лицом к окну. Автобус тронулся. Замерзла я все-таки прилично, и когда мы подъехали к нужной остановке, выбираться из теплого салона не было никакого желания. Но я сделала над собой усилие. Прошла несколько метров по начавшей темнеть улице. Надо мной высился Гранд-отель. Обойдя парковку, краем глаза заметила Пежо. Я остановилась у стеклянных дверей. Швейцар, окинув меня высокомерным взглядом, все же распахнул дверь. Я вошла. Огляделась. Пустынный холл. Роскошная обстановка. Кругом позолота и дерево. Мебель из черного дуба. Мраморный пол. Люстра над головой и венецианского стекла. Все это вполне во вкусе Людовика. Подошла к стойке регистрации. «Я могу вам чем-то помочь?» Презрительно сморщив красивый, не раз оперированный носик, поинтересовалась администраторша. «Можете». Не выдержав этой гримасы на ее лице, широко улыбнулась я. Девицу перекосила. «Сообщите владельцу президентского люкса, что пришла Бабет». «Так и сообщить?» Кое-как справившись с эмоциями и пригладив крашеные светлые волосы, выдавила девица из себя. «Так и сообщить», — кивнула я. Она сняла трубку телефона, подделка из слоновой кости. В особняке Людовика телефон был из настоящей слоновой кости, но он его разбил, когда я заперлась в ванне и не желала открывать дверь. Жаль, телефон мне нравился. Да и дверь, о которую он тогда так неосмотрительно долбанул телефон, тоже. Хотя теперь уже все равно. «Вас примут. 20-й этаж», — просветила меня блондинка с подозрением, окидывая взглядом. Я направилась к лифту. 20-й этаж. Высоко он забрался. Людовик любит высоту, но ненавидит падать с нее. А я всегда любила землю. Если и так ползаешь, упасть точно не сможешь. Второй этаж. Пятый. Двенадцатый. Девятнадцатый. Осторожно. Двери открываются. Двадцатый этаж. Я на месте. Сжала бугорок на сумке. Пистолет. Я еще поборюсь за свою жизнь. Двери лифта распахиваются. Добро пожаловать в ад. Грин сидит в кресле у камина, повернувшись ко мне. Заметив, что я никак не реагирую на его персону, поднимается, идет навстречу. Как догадалась? Можешь смеяться, но только сегодня. Шерстяные пальто — слабость Людовика. Впрочем, он любит шерсть, мех и шелк. Привычки не меняются. Пожалая плечами, Грин дернул мою сумку и отшвырнул ее к креслу. Черт. «А тот мальчик, про которого ты мне заливала в подсобке», — вспомнил Грин. «Это был ты», — но подумал на Грэма, который никогда бы не стал грязно насиловать девушек. «В отличие от тебя». «Да, я плохой мальчик. Люблю беззащитных девочек, особенно таких, как Мина», — кивнул Грин с улыбкой. «Но что-то мне не верится, что из-за пальто ты поняла, что это я». «Окончательно убедилась, только увидев тебя». «Ты превосходный актер, мальчик», — согласилась я. «Вот и я ему об этом не устаю повторять». Из спальни появилась Морган. «О, мисс Морган, какой ожидаемый сюрприз!» — улыбнулась я. Мне ответили такой же зеркальной улыбкой. «Я скучала». Бархатистый смех, такой знакомый. «Не могу ответить взаимностью». «Как там Льюис? Еще жив?» Судьба Грэма не особо волновала меня, но зато Людовик впадает в ярость, стоит мне проявить заинтересованность хоть к кому-то. «Иди, полюбуйся и учти, что все Грин сделал. Меня обвинять не надо», — уступая мне дорогу в спальню, предупредила Морган. Заманивают, подальше от лифта и мнимой свободы. «Что ж...» «Я поиграю по вашим правилам». Неспешно направилась в спальню. Когда-то она была красивой. Сейчас же обои пообдёрганы, гобелены валяются на полу, где местами засохла кровь. Постельное белье порвано на лоскуты. Грэм, прикованный цепью к столбикам кровати, повис на оковах. Кровь хлещет из свежих ран. Господи, я не могу в это поверить. Или, точнее сказать, я не могу на это смотреть. Они отрезали ему гениталии. Ублюдки. Он же кровью истечет. Резко оборачиваюсь и оказываюсь в тисках рук Людовика. «Как же я скучал. Ты не представляешь, детка, я так по тебе скучал. Думал, от скуки умру. Ах, твое тело, я так давно не касался его. 2 дерьмовых года я жил без твоего тела». Линзу он снял. Белые до седины волосы водопадом рассыпались по его и моим плечам, скрывая нас от внешнего мира. Он стиснул меня сильнее, требовательнее обнимая, и ощутила упругую грудь. А раньше ее не было. Или была? Бинты. Ну, конечно, никогда не снимал рубашки, всегда я упиралась в твердую ровную поверхность, без рельефности и сосков. Он прятал грудь, а сейчас в этом образе она пришлась кстати. «Как такое может быть?» — прошептала я, глядя в омуты его глаз. «Не слышала про гермафродитов, интерсексуалов, людей с признаками обоих полов, таких, как я. У меня есть все, что должно быть у мужчины, но также есть все, что имеет женщина. Никак не могу понять, как такое возможно. Уже стольких людей исследовал». Но все пока попадались до никчемности банальные. «Урод», — прошипела я, Людовик засмеялся. «Ты напоминаешь мне отца, он тоже любит повторять, что я урод. Но признай, Луиза тебе нравилась. Всегда». «Значит, получается...» «Да-да, детка, никогда не было никакой Луизы. Всегда был только я. Но пока моя мать не сдохла, она упорно продолжала делать из меня девчонку, а после ее кончины отец попытался сделать сына, с которым ты и встретилась в том приюте. «О, что я вижу? Ты собралась плакать. Не стоит. Не порть нашу встречу слезами. Или ты это от счастья, что наконец нашла меня?» Его рука болезненно сжала мои ребра. Людовик порвал свитер на мне, задрал кофту, обнажая по пояс. Его глаза расширились в предвкушении. «Она у тебя красавица!» — раздался позади голос Грина. «Вот именно, что у меня!» — выделил последнее слово интонацией Людовик. «Пошел прочь! Отказываешь мне в постели?» Словно ребенок захныкал Грин. Омерзительно. «Ну что ты, малыш? Иди сюда!» Он отпустил меня, будто ядовитая змея не успела ужалить. Я отскочила к стене, отдергивая кофту. Людовик распахнул объятия, Грин встрепетнулся и тут же прижался к кукловоду. Я с ужасом поняла, что не смогу достать пистолет. Он остался в сумке. А на все, что я сейчас способна, — это бежать. Бежать от этого безумия. «Извини, малыш». Людовик оттолкнул присосавшегося к нему Грина и схватил меня за локоть. «Куда собралась? Теперь ты никуда от меня не денешься». Одного удара хватило, чтобы акулем стала оседать на пол, теряя сознание. Вот и все. Последняя мысль, проскочившая в мозгу, прежде чем я отключилась. В себя приходить было погано. Голова наполнялась шумом, чьими-то стонами. Открыла глаза. Сижу на стуле, не связанная. Напротив, вгоняющая в дурноту картина. На огромной кровати голый Людовик оседлал Грина и душит во время их извращенного соития. Комната другая, видимо, вторая спальня. Здесь все цело. Я понимаю, что это не стоны удовольствия, это предсмертные судороги Грина. Он переводит взгляд глаз с лопающимися сосудами с Людовика на меня, и через мгновение они стекленеют. Раздается хруст. Мало того, что Людовик задушил его, так он еще и шею сломал гаденышу. «Понравилось наблюдать, детка?» Медленно вставая с постели и вытирая пот со лба, обращает внимание на меня кукловод. «Зачем?» — выговорила я пересохшими губами. «Зачем я его убил? Ну как ты не понимаешь, Бабет?» Он подошел ко мне, вздернул и прижал к мокрому от пота и пахнущему сексом и смертью телу. «Я ненавижу делиться своим телом, особенно с такой падалью, как этот вот». Повернул меня к трупу Людовик, не разрывая объятий, встал позади, сминая руками мой живот и грудь. «Но он же был нормальным. Почему он захотел тебя?» Выплюнула я фразу, словно давясь ей. «Глупышка, тебе все надо знать. Вот, дотронься». Убирая руку с живота, Людовик направил ею мою ладонь за спину вниз, слегка раздвинул ноги. Когда я коснулась этого, будто в переполненный стакан добавили последнюю каплю. Я вывернулась и укусила Людовика в ключицу. Он ослабил хватку, мне удалось вырваться, причиняя груди и руке невероятную боль. Я бросилась вон из комнаты, оказавшись в гостиной, где у камина по-прежнему валялась моя сумка. Схватив ее, перевернула. На пол высыпались вещи, среди которых не было пистолета. «Не это ищешь, непослушная девчонка!» В дверях стоял обнаженный Людовик, держа в правой руке мой кольт. В отчаянии, только оно могло объяснить мои неуклюжие попытки спастись, я подбежала к лифту, оглянулась. Людовик все так же стоял в дверях спальни. «Беги, детка, беги! Все равно мне сегодня предстоит капитальная уборка, и на веселье с тобой пока нет времени». Дверцы лифта закрылись в тот момент, когда кукловод послал мне воздушный поцелуй.